Наутро Варя стояла у офиса Олега, держала около уха мобильник. После долгого вызова услышала его настороженный голос. «Да, слушаю. Здравствуй, Олег, это Варя», — бодро отрапортовала она и подняла голову вверх, будто надеясь увидеть лицо Олега в одном из окон. «Какая Варя?» — снова настороженно спросил Олег. «Да та самая Варя, Олина сестра. Ты что, меня не узнал?» «А, Варя, а чего ты звонишь? С Ольгой случилось что-нибудь?» «Да ничего не случилось, если не считать того, что ты ее бросил. Даже не объяснил ничего». «Это наше с ней дело, Варь. Мы сами как-нибудь разберемся». «Да я смотрю, ты и не торопишься разбираться. Уж сколько времени прошло с твоего трусливого побега и вообще. Чего мы по телефону-то? Давай спускайся, я возле твоего офиса стою». «Где возле офиса?» — испуганно переспросил Олег. «Ну где-где? Прямо на крыльце, у входной двери. Или мне лучше войти и спросить на вахте, где тебя разыскать?» «Нет, не надо входить, не надо. Я сейчас к тебе сам выйду». «Давай, выходи, жду». «Да, конечно, только, Варь, у меня к тебе просьба будет». «Какая просьба?» «Ты не могла бы меня подождать, скажем, в ближайшем кафе? Там справа на углу кафе есть, увидишь. Зайди, займи столик, я приду минут через 15». «Боишься, что тебя застукают с чужой женщиной, да? Ну, правильно, что ж, осторожность прежде всего». «Варь, ну что ты в самом деле?» «Все, иду в кафе, жду тебя там, до встречи». Варя дала отбой, чертыхнулась про себя. Даже разговаривать с этим Олегом было противно. Не мужик, а трусливая амеба. И чего Ольга в нем нашла, интересно? Она ведь сильная натура. Из той самой породы женщин, которая и коня на скаку, и в горящую избу. Или все та же самая история получилась, когда плюс притягивает минус, а потом еще и минус коварный у плюса все силы забрал, и поникший плюс остался один, да еще и в беременном состоянии с токсикозом, и никто за это минусу в ухо не даст? Ну уж нет. Если не в ухо, то заслуженным ударом презрением под дых точно получит. Хотя она сюда вовсе не за тем пришла, а чтобы дать минусу выбор. Право быть отцом даже у минуса отнять нельзя. В кафе было пусто, час неурочный, для завтрака поздно, для обеда рано. Но это и хорошо, можно поговорить спокойно, и Олегу можно не бояться. Никто его с неизвестной молодой женщиной не застукает. А вот и он. Стоит, зал оглядывает. Чего его оглядывать-то? Все столики пустые, никого. Только она одиноко сидит у окна с чашкой кофе. Подошел, сел напротив, улыбнулся. Она тоже ему улыбнулась. Но улыбка вышла похожей на усмешку скорее. «Ну, здравствуй, Варя. Какая ты стала, надо же, не узнать!» «Что, сильно изменилась, да?» «Очень сильно. Была милой, скромной девушкой, а стала очень уверенной в себе женщиной, и осанка, и взгляд, все другое. Все хорошо в твоей жизни стало быть, муж, семья, достаток. Будем считать, что так. Но мы здесь не для того, чтобы мою жизнь обсуждать, Олег. Не для того я сюда через весь город ехала. Да знаю я, для чего. Хочешь спросить, почему я так с Ольгой поступил, да? Но ведь в двух словах не расскажешь, Варь. Да и вообще, ты не поймешь, ты вон какая, уверенная в себе, счастливая. А счастливый никогда не поймет несчастного. Так же, как сытый голодного. Да как-то так, в общем. «То есть ты считаешь себя несчастным, да, Олег?» «А что мне считать или не считать? Как оно есть, так и есть. Я только с Олей и был счастлив. Узнал хоть, как это, в счастье-то жить». «Ну тогда я тебя совсем не понимаю. А зачем ушел, если в счастье жил?» «Потому что я не мог больше, Варь. Не мог и все». «Почему? Ты ее разлюбил?» «Нет. Я ее и сейчас люблю, и тоскую очень. А только знаешь, мужицкая природа ведь очень жестоко устроена. Для нее любовь — любовью, а жизнь — жизнью. Что ты имеешь в виду, не понимаю. А то, что любовь — это удовольствие не для всех. Любовь — это для сильных, для тех, кто умеет идти напролом, наперекор обстоятельствам, ломать их через себя, как палку. Слабым лучше без любви жить, прилепившись к этим самым обстоятельствам, понимаешь? А ты, стала быть, слабый? Ну, пришлось это признать, что ж поделаешь. Да и разве я один такой, Варь? Да ты оглянись вокруг. Сейчас же всем сильные бабы рулят. У одной отец сильный да состоятельный, другая сама себе все добудет, через огонь и воду да медные трубы пройдет. Хм, а Ольге, значит, ничего этого нет, да? Ни отца состоятельного, ни добычи от медных труб. Одна голая зарплата и все. Промахнулся ты с любовью, стало быть, да? Варь, вот не надо только этой презрительной тональности в голосе, ладно? Я же честно тебе говорю, все как есть, и себя при этом не жалею, заметь. Потому что если быть честным, то надо быть готовым к тому, что будешь выглядеть жалко. А насчет того, что с любовью к Ольге промахнулся? Да, выходит, что промахнулся. Но это, опять же, не моя вина, Варь. Потому что любовь — это штука такая. Она ведь не выбирает тех, кто сильнее, а кто слабее. Она просто на голову сваливается, и все. И не дает очухаться. Это уж потом, когда время пройдет, начинаешь соображать, какие у тебя есть возможности. Потянешь ты это, не потянешь. А ты, значит, долго соображал? И сообразил, наконец, что любовь не потянешь. Ну да, все правильно ты поняла. Не потянул я. И опять же, не смотри на меня так презрительно. Думаешь, мне легко вот тут перед тобой сидеть, да на эти темы разговаривать? Но я ведь сижу и разговариваю, и вообще... Ты зачем сюда пришла-то, чтоб свое презрение продемонстрировать? Так я и сам себя достаточно презираю, уже этим наелся, во!» Олег провел ребром ладони по горлу. Потом снова взглянул на Варю и произнес тихо, уже на выдохе. «Так что особенно ты не старайся, Варь, силы не трать». «Нет, я вовсе не затем пришла, чтобы продемонстрировать свое презрение, Олег. Вовсе не затем. Хотя и за этим тоже немного». «А зачем тогда?» А затем, что Ольга беременна, Олег. То есть как беременна? Я же давно ушел. Как же? Она мне ничего не говорила. Она просто не успела тебе сказать. Да это и не важно, в общем. Важен сам факт. Понимаешь, о чем я? Олег мотнул головой, но весьма неопределенно. То ли кивнул с пониманием, то ли не пожелал принимать информацию. По лицу его было видно, конечно, что испугался, что эта информация вовсе ему не нужна. Потом подался корпусом вперед, будто намеревался сказать что-то, но так ничего и не сказал. Молчал. И Варя молчала. Когда молчание стало совсем тягостным, Олег спросил тихо. — И что, Ольга решила оставить ребенка? — Да, решила оставить. А ты на другое надеялся, да? Но тогда я бы к тебе не пришла. Да, Варь, я понимаю. То есть я не знаю, что тебе сказать. И снова они замолчали. Олег сидел, не поднимая головы, рассматривал свои ладони, лежащие на столе. Ладони были гладкие и нежные, как у женщины, которая тщательно следит за собой. Варя тоже посмотрела на его ладони, вздохнула. Потом проговорила тихо, скорее для самой себя. «Что ж, все понятно». «Чего тебе понятно?» «Мне самому непонятно, а ей понятно», — пробурчал Олег, сцепляя ладони в замок. Потом также ворчливо и недовольно продолжил. «Нет, если б я знал про ребенка, я ж не знал». «А если бы знал? Что бы ты сделал, Олег?» «Ну, я бы не ушел, наверное». А теперь чего? Теперь и говорить, и рассуждать поздно. Теперь мне проще под лицом заделаться, Варь. Слабаком я себя добровольно признал. Так что теперь мне и терять нечего. Пусть еще и под лицом буду, ага. Если сказал «А», то можно теперь и «Б» сказать. Вот так-то, Варь. И думай обо мне, что хочешь. То есть ты отказываешься признавать ребенка, я правильно поняла? Олег опять мотнул головой, словно взнузданный конь. Тяжело повел плечами. Потом поднял на Варю глаза. Они были отчаянно жалкие и наглые в то же время. Трусость ведь тоже может быть наглой и жалкой. «А может, это не мой ребенок, Варя? Откуда я знаю?» Злость и презрение вскипели у Вари внутри. И она произнесла тихо, едва сдерживаясь. «Значит, ты хочешь пройти через все судебные процедуры установления отцовства, я правильно понимаю? Что ж, хорошо». «Нет, ты меня неправильно поняла, Варя. Не надо никаких процедур. Ты пойми, у меня же семья, двое детей. И тесть, руководитель фирмы, в которой ты работаешь на теплом и хлебном месте, правильно?» «Да, и тесть». «Ну чего, чего ты от меня добиваешься, Варь? Я же тебе все про себя объяснил. Мало тебе моего унижения, да?» «Зачем мне твое унижение, Олег? Его на хлеб не намажешь». «Ладно, я согласен. Я все признаю. Я буду материально участвовать. Только давай все это потом обсудим, ладно? Сейчас мне на работу надо. Я все обдумаю, как и что. Как я смогу помогать? А сейчас я пойду, ладно?» «Иди. Я ж тебя не держу». Олег встал, быстро пошел к выходу. Варя смотрела ему в спину и понимала, как Ольга была права, когда отговаривала ее идти на это свидание. Наверное, оно будет последним. Ничего, сами как-нибудь проживут без вот этого лишнего унижения. И ребеночка сами вырастет. Ничего.